словно дома или в близких гостях побывали. Так славно прошла ночь для Донцова и Лютого. И, может, не проснулись бы до побудки самими немцами, не растормоши их пехотные саперы. «Эй, прощай, Родина, кончай ночевать!» То ли в шутку, то ли для острастки громыхнул, словно фугасом, чугунным голосом старший из саперов. «Отверните-ка свою дальнебойную! Ослабоняй дорогу! Ишь, ухрапелись, защитнички, распротоку вашу мать!» Донцов и Лютов, не то что с испугу, но с заметной виноватостью на лицах, будто они войну проспали, вскочили на ноги и заполошно бросились к пушке, но, опомнившись, стали разбираться, в чем дело. В шагах в трех перед ними стоял огромного роста детина с топором в руке, в армейском бушлате, не понять какого звания. В левой петличке вишневыми каплями посверкивало два треугольничка, в правой — четыре. Вид он имел скорее разбойный, чем военный. «Ослабоняй дорогу, — говорю, — повторил свое требование старшой саперов. «Сполняем спецзадание. Понимай сразу, коль башка имеется». Поотдали, за куртинкой сиренника, держа под усы конную пару, стоял другой сапер. За повозкой еще три солдата. В потрепанной армейской одежке, в пилотках поперек головы, на лицах и во взглядах предельная изнуренность, будто эти люди с начала войны не знали ни роздыху, ни единой ночи сна. И теперь в посинелую рань утра саперы тоже шли на какую-то неотложную работу по спецзаданию, как выболтал старшина. — Ты не бузи, разбойная голова! — как-то по-свойски хотел поговорить Донцов с сапером, который тут же принялся крушить топором кусты сирени, делая просеку для проезда конной повозки. Это была санитарная фура, на дугах которой натянут новенький тент с алыми крестами на боках. «Надо бы по форме доложиться, товарищ старшина, как полагается», — начал было стыдить его Лютов, «а партизанить неприлично в вашем звании». «Вас тут тысячи! Пока каждому доложишься, сам уложишься», стал оправдываться старшина-сапер. «Ты вот спал, как барин на охоте, а я с ребятами, — он кивнул на своих солдат, — пятые сутки в работе. Закурку свернуть некогда. То минируй, то взрывай, то строй, то ломай. Тысячи генералов над душой, и все злей немца. Отверните пушку свою, нам к Верховному проехать надобно». С просонья глаза не все видят, и только проморгавшись, комбат и сержант разглядели величественную в дорогом и редком камне фигуру Сталина. Донцов и Лютов живо подхватили свою сорокопятку и стали откатывать ее ближе к берегу, от греха подальше. Сиренник, давно потерявший летний вид, костляво щетинился и даже пав под топором не давал проходу, дыбился и пугал коней. Старший сапер, орудуя топором, словно стрелецким бердышом на сече, пробирался вперед к открытому возвышению, где на невеликом постаменте стоял великий вождь. Будто тесанный из куска луны, монумент даже в утренней серичи виделся божественно и величаво. Упрямый зачес на мощном черепе, с нанесенной ветром земляной пыльцой, придавал общему облику вождя мудрость и свирепость. Ноги в мощных сапогах из камня, что и сам, стояли твердо и несокрушимо. На плечах ладно и прочно, ровно на все будущие века, сидел полководческо-партийный френч, за бортом которого усталая рука, прижатая к груди. Так и кажется, что у него сильно болит сердце. Бывший политрук Лютов, перевидавший на своем гражданском веку уйму портретов, статуй, монументов родного вождя, в этот утренний час, оказавшись по фронтовой судьбе на краю собственной гибели, представил себе невероятную картину. Вот-вот вся эта неисчислимая армия вождистских статуй вдруг оживет, облачится в солдатские доспехи и боевым порядком выйдет на перехват врага, остановит его, разобьет на голову и спасет и его самого, и тех, кто сейчас на берегу реки собственноручно роет для себя могилы. Именно такая подспудная мощь виделась Лютову в монументе, к которому пробивались саперы по спецзаданию. Однако это видение пропало тут же, как только к памятнику подошли солдаты-саперы, подъехали порожняя санитарная фура и две обозные повозки с досками, брусами и вагами. Лютов сообразил, что люди прибыли спасать своего же защитника. И сверху вниз на саперов, словно на самых верных своих спасителей, смотрел уже не всесильный повелитель и вождь, а падший страдалец, виноватый в тайных грехах, молящийся о пощаде. Лютову тут же померещилось, будто рука, освободясь из-под борта френча, подтянулась к упрямому причесу волос и к каменному лбу, чтобы перекреститься. Лютов в смущении отвел глаза. Следом за саперами сюда же, на городской сквер, вскоре прибыл отряд энковидистов с двумя лейтенантами и капитаном во главе. По условному сигналу, будто на учебном плацу, отряд рассыпался в цепь и с пожарной проворностью окольцевал возвышенность, где стоял памятник. Ощетинившись взятыми наперевес винтовками с примкнутыми штыками, бойцы застыли в позе неприступных стражей. Под этим довольно внушительным охранением саперы принялись за сооружение козловых подмостков и приспособлений для разборки памятника. Пока рядовые саперы возились с подготовительными работами, их старшина с капитаном охраны ломали голову над тем, каким способом снять с постамента статую вождя и уложить в санитарную фуру для отправки в глубокий тыл, чтобы не оставить врагу на поруганье. Разговор никак не вязался, потому как ни капитан, ни старшина не решались рисковать, все называть так, как надо было называть. Памятник ставился, как они уяснили для себя, блоками. Внизу сапоги, второй блок — ноги, третий — торс, и венчался монумент, разумеется, головой. Все блоки были нанизаны на арматурные металлические стержни, и снимать их надлежало так же, как и нанизывали, только в обратной последовательности. Козловые помостья годились лишь для того, чтобы очистить швы между блоками от скрепляющего материала. Для съема же самих блоков нужно было вкопать два столба и положить на них верею-перекладину с колодезным воротом наверху для хода веревки. Вся эта конструкция напоминала невеселое изобретение, годное скорее для казни, нежели для спасения. Вот его-то, это изобретение, назвать собственным словом и не поворачивался язык ни у бывалого старшины, ни у капитана-энковидиста. Кто кого больше боялся, понять было трудно. Находчивее оказался все-таки старшина. Шмякнув замусоленной пилоткой, он соскреб иссохшую траву лезвием топора и вычертил на земляной тверди схемку необходимого сооружения. Капитан НКВД охотно отозвался на предложение старшины, чур, не сам он это выдумал, и тут же распорядился отправить хозповозку и двух саперов за телеграфными столбами на главную улицу города. Столбы с сорванными проводами были уже никому не нужны. На обратном пути солдаты сорвали с первопопавшегося колодезного сруба подъемный ворот, и через час-другой топоры саперов сверкали уже над головой великого полководца. До того, пока шли подготовительные работы, никто из солдат-фронтовиков, рывших окопы и траншеи на берегу, а также в самом сквере, не обращал внимания ни на щетину штыков охраны, ни на то, что делалось возле памятника. Но когда перестук топоров рассыпался окрест, да еще на перекладине вдруг заболталась на ветерке захватная петля, все окопники, словно по команде, вперились растерянными взглядами в виселицу над неподвижной головой каменного Сталина. Удивительно, нелепо, кощунственно и жутко. Всякому казалось и думалось по-своему. Солдаты, побросав шансовый инструмент, незнамо зачем придвинулись к охранной цепи энквидистов и растаращились. Что-то будет. Два молодых лейтенанта, находящиеся в цепи охраны, бросились к капитану, чтобы доложить о непредвиденной реакции солдат-фронтовиков. Капитан, поняв ситуацию, вышел к ближней группе любопытных и приказал вернуться в свои окопы и продолжать работы. «Чего, правда, вылупились-то?» — встрял в разговор и старшина-сапер. «Эка невидаль какая! Нече зенки пялить, не баба голая!» «Не болтайте гадости, старшина!» — прикрикнул вдруг на сапера капитан. «Занимайтесь своим делом!» «Баба не гадость, а сладость!» — будто осерчавший, промямлил в полголоса старшина, всадил топор в столб и принялся свертывать цигарку. Ни строгость капитана, ни нелепая шутка старшины не тронули солдат, и они продолжали стоять и ждать, что будут делать саперы. «У вас есть командиры?» — не отступался капитан. «Есть, но мало», — ответил за всех солдат, стоявший попереди своих товарищей. «Валяйте и вы до нас, товарищ капитан, больше станет». Зябко потирая руки, пошутил солдат. «Я вам не Ванька, чтобы валять, товарищ боец!» Все больше напускал важности энковидист. «А ну, позвать своих командиров!» Это приказание капитану пришлось повторить дважды, и только тогда из задних рядов вышли два лейтенанта и майор. «Капитан Жур!» — небрежно козырнул энковидист. «Представитель политуправления! Это ваши бойцы?» «Мои!» «Но не все», — ответил пехотный майор, счищая сиреневым сучком глину с сапог. «Большинство из числа окруженцев. Я и сам недавний окруженец». «Вам, майор, вероятно, приказано занять оборону. У меня же иной приказ. Давайте заниматься каждый своим делом. Уберите бойцов, отведите к берегу за пределы сквера». «Наши траншеи должны пройти и по этому скверу, капитан, а не только по берегу. Уличные бои требуют иного профиля оборонительных сооружений. Тут город, а не поле». Капитан поманил майора к себе поближе и, резко рубя воздух рукой, стал доказывать свое. «Я выполняю спецзадание. Вы должны понимать, что это значит, и категорически требую убрать бойцов в ваших же интересах. Дух солдата — это не патроны, которые можно пополнить из-за резерва, и вы должны дорожить стойкостью духа». «Резерв духа и мужества всегда при солдате, капитан. Его ниоткуда не подвозят и не пополняют», — попытался успокоить майор капитана. «Куда я отведу солдат, если они при своих окопах, где через день, а может и через час примут бой? Но гарантии, что не сдадите город и убережете памятник вождя, вы, майор, мне тоже дать не можете. Это факт. И потому солдаты не должны видеть, что делают саперы. Это поколеблет их боевой дух. Тем более окруженцы уже не полноценная сила, и страна не может им доверять сполна». Вождь даже в каменном облике, я думаю, вдохновлял бы солдат, сохраняя спокойствие, проговорил майор. Укрепил бы дух и веру в свои силы. «Я вынужден буду принять меры», — выходя из себя, капитан кивнул на цепь охраны. «Займите, в конце концов, своих бойцов работой, политбеседой, или, наконец, уведите их к полевой кухне и дайте жратвы. Для них это всегда важнее, чем соваться не в свои дела. Иначе, майор, я обязан донести куда надо». «Донос, конечно, убедительнее приказа», — согласился майор и отдал распоряжение младшим командирам развести солдат по своим местам. Чуть за полдень саперы, с честью выполнив спецзадание, чин-чином уложили блоки статуи в санитарную фуру, и ездовые погнали коней на Тулу. За ними, словно кортеж, тронулся и отряд охранников, настороженно глядящих по сторонам, будто в конной повозке. Они увозили в глубокий тыл не каменные глыбы, а золотые слитки государственной казны. Наскоро перекурив, старшина увидел и своих саперов. Телеграфные столбы с колодезным воротом наверху остались стоять над постаментом и все еще походили на устрашающую виселицу. Обессилевшие саперы не смогли свалить это чудовищное сооружение. Не закидали они, как приказал капитан, и постамент хворостом от сторонних глаз. Все было на виду. На постаменте даже остались стоять сапоги, увезенного спецобозом хозяина. Их не удалось сорвать веревочной петлей с остальных креплений, и сапоги красовались теперь на гранитном прямоугольнике на погляд окрестному миру. Правда, уходя, старшина долбанул обухом по голенищу, чтобы порушить и скрыть оплошность своей работы, но от удара лишь рассыпался по всему скверу пустой топорный звон, да высеклись, как от сварки, и сине-каленые искры.